«Шансы?» Он на секунду задумался. «Не больше, чем у улитки в 10 метрах от катка. Одна надежда, что каток ржавый, советский и не доедет до улитки. Но картель не каток, он доехал. Он не мог не доехать. Но нас же было много нотов, очень много. Больше миллиона в крупных городах, понимаешь?» Я глубоко затянулся и начал рыскать глазами по столу в поисках воды. «Проблема не в количестве, старик, а в качестве». Нотов хитро прищурился. «У вас не было идеи. Ты как Загорецкий». Я сделал пару глотков из пластиковой бутылки. «Он, кстати, тоже курил». «Молодец!» – рассмеялся Нотов. Загорецкий говорил о лидерах, об оружии и революции. «Лидеры тут ни при чем. Даже если бы ваш главный, как его? Том. Если бы Том раздал вам оружие, вы бы все равно проиграли. Вас бы разорвали там же, на улицах». Нотов двумя короткими затяжками добил косяк и ввинтил его в пепельницу. «Вы же не всерьез это делали. Вы думали, что это игра. Вы сами себя победили. Картель — это вы». «Меня забирает, что ли?» Я потер переносицу. «Странно ты говоришь. Никто не играл». «Ничего странного. Помнишь, я говорил про систему?» Он свинтил пробку с новой бутылки. «Она в нас с самого рождения. Мы знаем, что все устройство логично, а следовательно, справедливо. В школе есть преподаватель и директор. В институте декан. На работе начальник и генеральный директор». «Тоже мне новости», — я усмехнулся. «Так устроено любое государство. Какими бы козлами ни были все эти люди, они — важные узлы системы. И даже зная, что они козлы, мы считаем, что система, в общем, правильная. Просто отдельные люди в ней — уроды». Буч хрипло зарычал, как бы акцентируя внимание на этих словах хозяина. «Кошка, наверное», — бросил Нотов. «Логично». Я протянул свой стакан, который немедленно наполнился. «А признавая правильность общественного устройства, ты признаешь также, что являешься винтиком. Сам не сознавая этого, подписываешь пожизненный контракт». Нотов залпом опрокинул стакан и вытер губы тыльной стороной ладони. «А у винтика какие мысли?» «Никаких», — тупо мотнул головой я. «Ну что ты? Винтик тоже существо думающее. Если его смазали, он думает, что все хорошо. Если сильно или криво закрутили, начнет сопротивляться. А если еще и смазать при этом забыли, протестует. А еще у винтика есть соседи. Болтики, скобы и прочие шурупы, которые его со всех сторон давят». Собака снова зарычала. «Буч, прекрати!» «Так вот, есть винтики, которым хочется, чтобы их просто смазали. Есть те, кто хочет стать болтиком или даже скобой. Перепрыгнуть на другой уровень конструкции или сменить соседей по дыркам». «Есть и такие». У меня перед глазами почему-то нарисовался Нестеров. «Но ни один болтик не собирается выпрыгнуть из гнезда, сорваться с резьбы и выскочить. Он даже не представляет себе, что есть еще что-то, кроме конструкции, в которую ввинчен. Конструкция хорошая, просто его неправильно завинтили. А если сменить дырку, все и наладится. Этажом выше, и масла больше, и отвертка не такая тугая». «А без винтиков никак нельзя объяснить?» «Легко», — Нотов засмеялся. 90% людей пишут заявление об уходе не потому, что на самом деле хотят уйти, а в надежде, что им тут же зарплату прибавят. Статистика. Так же и вы вышли на улицу в надежде, что вам тут прибавят, там не сократят, а рабочее время уменьшат. То есть вы, по сути, соглашались с тем, что корпорации – нормальное явление, а их правила – нормальные правила. Просто можно было бы им правила немного смягчить». «Так оно и было», – кивнул я. «Вы вышли торговаться с системой, играя в революцию, а с врагом не торгуются, его ненавидят и убивают. Но картель вам не враг, он ваш работодатель. Вы признаете его своей системой». «Погоди, Нотов, но это же неправильно. Картель ведь не захватчик». Я налил себе еще. «Не напавшее на нас государство. Это обычные корпорации, только и всего». «Они уже давно необычные». Нотов встал и открыл окно. «Они уже давно необычные. Банальный пример. Доходы пятерки самых больших корпораций больше бюджета Африки. В Африке сколько государств? Не знаю. Много, Саша, много. Когда ты разговариваешь наравне с государством, ты можешь диктовать условия. Когда ты больше, чем оно, тебе остается только самому стать государством. Но мы не граждане корпораций, неуверенно сказал я. Вот именно, государство обязуется вас защищать по Конституции, а корпорация обязуется только платить зарплату. Ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, что все это произошло с нашего согласия. Когда в мире в первую очередь важна надпись на твоей визитке, это значит, что паспорта больше не играют роли. Только вспомогательное средство контроля, как кредитка. Вы, граждане корпорации, ты уж извини, винтики. И система знает, что вы ощущаете себя винтиками. И бьет вас молотками, чтобы глубже входили. Масло тратить дорого. Можно еще на уровень выше ввинтить. Но опять же молотком добить, для верности. Мы же пытались вывинтиться. Проговорил я скорее для самого себя. Нет, дорогой мой. Вы пытались покомфортнее ввинтиться. Миллионы на улицах. Миллионы погнутых винтиков. Вас просто взяли и выбросили, заменив другими. Работниками из Нечерноземья. Вспомнил я слова рекрутера. Нотов, мне страшно. Перекурил, что ли? Озабоченно спросил он. Я был одним из них. Я думал, что это нормально. Это жизнь так устроена. В ней нужно делать карьеру, стремиться стать нормальным человеком. Ты представляешь, что будет, если объяснить это каждому балбесу? Я потянулся за сигаретой, достал ее из пачки и замер. Они умрут, если узнают, что верхний этаж здания, на который они стремятся забраться, является всего лишь нижним ярусом другого здания. А все сооружение – огромная куча навоза, отличающаяся степенью проникновения в него свежего воздуха. Света не видит никто. На экране телевизора тем временем показывали видео, в котором люди сидели за большим офисным столом и обсуждали план разделки свиных туш. Графики, числа, диаграммы, туши, туши, туши. Это человеческая природа. Люди не родились менеджерами компаний. Они сами придумали эту систему. В ней теперь можно существовать только тремя способами. Нотов говорил ледяным тоном, словно обращаясь не ко мне. Возглавить ее, стать ее частью, либо просто сбежать. В телевизоре началась настоящая садомия. Свиньи, одетые в офисные костюмы, сношались между собой, резали друг друга на ломти и падали на конвейер, который превращался в презентацию, транслирующуюся на экране другой переговорной. Там тоже был стол, за которым сидели люди. Эти пока не превратились в свиней. «Куда, Нотов?» — вскрикнул я, вскакивая с дивана, чтобы выключить телевизор. «А чего ты орешь-то?» — удивленно посмотрел он на меня. «Ты уже не в ней. Тебя выбросили. Главное теперь — не найти себе новую стенку, в которую можно ввинтиться». «А куда бежать?» «Смешно, но места есть. Ты, кстати, знаешь, что настоящая делюга разворачивается не здесь?» То, что вы делали на улицах, просто дискотека. В Казани идет война, слышал об этом? Нет. У меня похолодели пальцы. Наверное, я действительно переусердствовал. Об этом нигде не говорят, но после того, как во время вашего бунта картель решил накручивать против менеджеров народ, в некоторых регионах средства массовой информации переусердствовали. Дубина народной войны учил в школе? Нотов начал сворачивать очередной косяк. «Это не посиделки клерков на улице. У народа все просто. Говорите, менеджеры виноваты в кризисе? А где эти менеджеры работают? В офисах, суки, сидят. А что же эти офисы позволили им такие бабки получать, да еще и кризис сделать, а? Ну, тут кто-то вовремя подсуетился с оружием и понеслось». «Революция?» – тихо спросил я. «Пока нет, но близко. Они же к государству претензий не имеют. Только к офисам и менеджерам. Я бы сам туда поехал. Да паранойя не дает. Везде подставу чувствую». «А может, не подстава?» Я зевнул. Меня немного знобило от разговора и клонило в сон от выпитого. «В любом случае, там интересно. Говорят, уже комиссариаты образовывают. Милиция и находившиеся в регионе войска перешли на сторону повстанцев. Регион пока только отцепили, отрезав от внешнего мира. А вот бы рвануть туда. Я закрыл глаза. «Рвани!» — услышал я откуда-то издалека. «Компания нужна? Повоевать хочешь?» «Вамбат, батяня! Батяня, вамбат!» «Слушай, Нотов, — говорю я после долгого разговора, — а ты можешь человека в Москве найти?» «Много денег должен», — отвечает он, выдержав еще более долгую паузу. «Вообще не должен. Я девушку потерял». Молчание. Наконец он говорит совершенно заспанным голосом. «Завтра найдем. То есть поговорим». Мне послышалось? Или он действительно сказал «найдем»?